Глава 13. Мелодия смерти. Время действия – 28 ноября. Место действия – Подмосковье. Доступно 23-140. Пси – 1104 из 1200. В лесу я вообще перестал сдерживаться и пробирался в чащу по тропинке, пританцовывая и двигаясь в такт своим ощущениям. Со стороны это, наверное, выглядело странно, но мне было пофиг. Главное, что работает не так, как пелена радяхи. Да будь хоть та же пелена, я бы не расстроился. Вроде можно. Я достал Нагинату, ощущая необычайную легкость и контроль. Кажется, мастерство Нагинаты не раскрылось в полной мере, из-за моей силы, после усиления до восьмерки, только начало открываться. Я махнул лезвием, срубая веточку с листиком, а вторым движением перерубая сам лист в полете. Кривовато, тяжеловато, но вполне реально. Осталось научиться делать, как на том арте из манги. Разрубить лист на четыре части в полете всего двумя ударами. Какой это уровень? Д-ранг. Даже не могу вообразить, что еще можно улучшить в том, как я сейчас владею оружием. Этот арт. Лезвие, лезвие, лезвие! Невидимые снаряды разрубили все ветки и листву на своем пути. Ха-ха! Я снова рассмеялся от радости и кайфа. Всегда-то, когда получаешь что-то невообразимо крутое. Пару десятков миллионов денег или новый навык. Сколько бы я отдал за новое умение Е-ранга? Все сбережения? Но нужно было разбираться с техникой. Жрала она немного, чуть больше пяти десятков энергии, и была невообразимо острой. Но эйфорию обломали следующие эксперименты. Техника, пускай и бритвенно-острая, но вот сама сила удара имела невероятно слабый импульс. Это как метнуть во врага какую-нибудь легкую игральную карту, заточенную острее бритвенного лезвия. Она ему рассечет кожу и все мясо, но вот ребра не пробьет. А простой доспех мои лезвия вообще остановит. Пускай покроется зазубринами. Это надо было учитывать в бою. Бить в глаза, в голову, оголенные участки кожи. Я вытащил и кинжал, выкинув его вперед. Лезвие! Техника с кинжалом вышла хуже. В первую очередь, наверное, из-за длины лезвия, но все еще работало. Хороший аргумент, когда враг уже стоит лицом к лицу. А теперь... Я махнул ладонью. Черт! С ребра ладони закапала кровь, а техника перерубила только пару листиков, развеявшись. Но и рана была не очень серьезной, так что простая перемотка остановила кровь. С лезвиями я закончил. После чего метнул кинжал в дерево. Офигенно! Острие вонзилось в ствол, как я и хотел. Навык метания все же дал хорошую базу, но этого было мало. Я выдернул клинок и вновь бросил его, но бросил тупо как камень и специально так, чтобы он не попал. Телекинез! На мгновение я заставил себя поверить, что дерево — это враг, и если я сейчас же его не убью, то умру сам, окончательно. Ох! Пси резко скакануло вниз, да еще и с неприятным чувством в голове. Но клинок вновь вошел в дерево, туда, куда я и планировал. Теперь я могу убивать врагов и так, силой мысли, без ручек. Пси плюс один. Пси 754 из 1201. Продолжая пританцовывать и уже забыв про рассеченное мясо на ладони, я вновь задумался над собственным развитием. Очки параметров на дороге не валяются, и чем дальше, тем дороже они будут стоить, а резерв будет развиваться все туже и туже. А с тем же ядром, после поглощения и на стрессе, я поднял десяток единиц в битве с архонтами. И пускай тогда ядро было золотого цвета, впитав кучу божественной пси, но это тоже путь развития. Хороший путь. Обычные псионы так не могут, по крайней мере, не так быстро. Наконец пришло время для лука. И пускай с раненой рукой стрелять было не столь удобно, но времени было мало. Кто знает, сколько месяцев или дней мне осталось жить. Внимание! Вы желаете улучшить навык владения луком. F1 из 5. 20 очков системы. Да, доступно. 3 из 140. Я натянул тетиву, целясь в выбранный ствол. Я отдаваясь внутреннему такту целиком и полностью. Выстрел. Стрела вошла идеально точно. Отлично. Тело двинулось, подчиняя движение каждого мускула чарующей мелодии и накладывая новую стрелу. апогей вибрации, и новый снаряд поражает цель. Ноги двинулись в гармонии с мелодией, сдвигая корпус, чтобы выбрать нового противника, и резкий такт ознаменовал его смерть. Дальше. «Внимание! Вы улучшили навык владения луком. F2 из 5». Я остановил танец, чувствуя невероятную внутреннюю гармонию. Прекрасное чувство. Лишь слегка напрягало, что там было написано, или поработит вас чарующей мелодией, но на фоне остальных проблем сейчас это не было важным. Собрав стрелы, еще примерно час я потратил на тренировку. Разминка, растяжка. Я стал намного более гибким, и пускай пока не садился на шпагат, но системные изменения были комплексными, разрабатывая каждый сустав тела и каждое сухожилие. Отработка ударов с оружием, закрепление уровня мастерства. Отдавшись мелодии, я уже и не вспомнил про боль в руке. Или усталость. Навык мелодии был не таким уж и бесполезным, давая бодрость и мотивацию. И, наконец, последняя идея на сегодня. С замиранием сердца я просто выпрямился, представив, что подо мной разверзается пропасть. Пол — это лава. Лишь небольшой толчок стопами, и тело на мгновенье взмыло воздух, что отдалось болью в голове. «Хе, я умею летать!» Недолго, одну секунду, и всего на десяток сантиметров максимум. Но сам факт. И в еще более отличном настроении я отправился домой, читая по пути новости из чата со второго телефона. Вообще глупо и опасно. Так симки легко срисуют спецслужбы. Но мне уже было пофиг, и на паранойю я стал забивать. Найдут и найдут. Если не сильно поругают, может, и сотрудничать буду. А если как в том сне, то сбегу в Индию. Грязновато там, зато тепло. Оставшийся день прошел спокойно, и весь резерв я сливал на камни, любуясь каждым кристалликом. Время действия. 29 ноября. Место действия. Подмосковье. Доступно. 3 из 140. Осознанный сон. Снова. Отлично. Думаю, немного позволить себе потратить энергию я могу. Хотелось вновь увидеть Айну, но, как и раньше, я знал, что не стоит бередить душевной раной. Так может стать только хуже. А вот создать Элсандру вполне можно. Миг. И передо мной уже высоченные леса и поля. И высокая архантка, достающая меч и кидающаяся на меня в выпаде. Но так будет даже интереснее. Дзинь. Блин. На самом интересном моменте. Я же только показал ей, что значит мастерство во владении Нагинатой. Обезоружил. Я со злостью отключил будильник, сливая часть пси в новый кристалл. И отправляюсь вновь в объятия Морфея. Может, удастся вернуться и закончить? Не получилось. Констатировал я снова и пошел готовить завтрак. Сегодня должен приехать комплект стрел, и не один. Внимание! Доступна локальная миссия. Защита родовой локации. Описание. Многоточие. Сложность. F-ранг. Да! Мгновенно среагировал я, только осознав ранг миссии. Миссия — это хорошо. Миссия — это опыт. И шанс стать сильнее. Я сам удивился той радости, с которой воспринял новое смертельное испытание. И только потом дочитал. Слотов. 2 из 5. Противник. Неизвестен. Срок миссии. 3 часа. Условия. Многоточие. Штраф за провал. Отсутствует. Время на подготовку. 29:59. Условия были стандартными. Разве что слотов было только 5. И 2 уже заняты. Видимо, есть еще один такой же отбитый, как и я. Выкинув лишнее из кольца, я подтвердил перенос. Время на подготовку. 29:59. В личной комнате же я все время потратил на зарядку магазинов. Тяжко. Просмотренные видео, конечно, помогли, но и так я помучился, заталкивая патроны. Время на подготовку. 1:29. И, наконец, отвод глаз и шаг в портал. Навстречу неизвестности и судьбе. «Опять деревня», — произнес я, снимая отвод глаз. «Почему монстры не появляются в многоквартирных домах? Вот это был бы гемор их там искать. Камер вроде не было, да и деревушка была старой и без крутых коттеджей. Врагов не видно, но и людей тоже. Наверное, уже все разбежались. Игроков оставалось 4 штуки. Один, видимо, уже закончился. Но этот факт меня уже не волновал. Скорее, я надеялся найти его сумку. Криков не было, пожара тоже. Куда идти, непонятно». Я достал трофейный смартфон, открывая карты. Далековато меня от Москвы забросило на восток на несколько сотен километров. Но это все еще средняя полоса России. Направился я по главной улице, в темпе, и осматривая дома на предмет следов бойни. На маскировку, честно говоря, уже было начхать. Камер нет, и ладно. Все же такой образ жизни с постоянным развитием, убийствами и риском собственной смерти каждый день сильно меня изменил. Ко многим вещам я начал относиться весьма пофигистично. Дамоклов меч в виде смерти от капли света и получения навыка мелодии, шибающего по мозгам, как доза каких-нибудь антидепрессантов, притом очень неслабых, окончательно меня доконало в этом плане. Наконец, деревенскую улицу я почти добежал, увидев скопление людей, держащих в руках топоры и всякое прочее оружие. Лопаты, вилы, раскладные пилы для обрезки деревьев. Последнее вообще было страшной вещью. Легкое, удобное, один удар, и у противника мясо до кости разодрано. Я такой любил фехтовать в детстве. Еще кто-то держал самодельные щиты, что наводило на определенные мысли. Скрывать лицо? Я уже было достал маску, но потом плюнул, подбегая к толпе. В основном старики и мужики, не самой городской наружности. Видно, что деревенские до мозга и костей. Снимать в ТикТоке точно не станут. «Эй, где монстры? Кто напал?» Сходу громко спросил я, всем видом показывая, насколько я крут. Оружие не доставал, но кожаная броня и шлем давали понять, что я не просто местный житель. «Ты кто? Игрок?» Толпа заголосила, так что из кучи вопросов я сосредоточился на том, что задал самый представительный мужик. То, что он самый представительный, было заметно по ружью. Я в них не понимал, но это было одноствольным. «Игрок!» Для демонстрации я материализовал в руке кинжал. А он откуда знает? По телевизору инфу не очень светили. Нескольких людей показали, и даже в специфичной одежде, но термин «игрок» был не распространен среди простых людей. Пока что. «Еще один. Жди тут. Полицию уже вызвали. Они обещали, что с автоматами наряд приедет». Становилось все интереснее. «А кто напал-то? Где?» «Да твари!» — мужик сплюнул, а толпа сильнее заголосила. «Не смей туда соваться! Выпотрошат!» Меня потихоньку окружали люди. «Мужик, не раздражай меня. Ответь, кто там за твари и где они точно?» Я начал раздражаться. «И не думай нахер! Один ушел уже, дебил! Вы своими тыкалками там ничего не сделаете! Вас там самих затыкают до смерти!» Кинжал из моей руки взлетел в воздух и наставился лезвием на мужика, отчего тот мгновенно заткнулся. Нападать я на него не собирался, но просто для демонстрации своих способностей это выглядело очень эффектно. Боевая интуиция же позволяла не бояться, что мужичок на нервах спустит крючок. Я это почувствую. «Где и кто?» Секундная тишина, в которой все уставились на мой кинжал. «Там!» Мужик указал на перпендикулярную улицу. Но об этом я и сам догадывался. «Пигмеи какие-то. Мелкие, но агрессивные. С луками и копьями. Спасибо». Я подхватил кинжал и, лавируя между толпы, направился в указанном направлении. «Удачи!» Я больше никого не слушал, разгоняясь в указанном направлении. А внутри уже пел боевой ритм, вгоняя в состояние, схожее с берсерком. «Пигмеи. Гуманоиды, значит. Но сильными они быть не могут. Я притормозил». Осматривая два тела. «Труп гоблина, F. Труп гоблина, F. «Гоблины!» Но отличающиеся от тех, что были в Саарии. Если тех можно было спутать с землянами, ужасно черно-зелеными и с какого-нибудь дикого племени, то вот эти трупы отличались еще сильнее. Не выше 1,30 м, с уродливыми чертами морды, как у какой-нибудь обезьяны. С человеком точно не спутаешь. А еще ужасно грязные тряпки вместо одежды. Оба были убиты из ружья и явно умирали от истечения кровью. Ни сумок, ни системного оружия, только копья с наконечниками, сделанными из каких-то обрезков металла. Я ускорился, направляясь дальше, пока справа не послышался вой, и мимо не пролетела стрела. Отвод глаз я уже не активировал, сам удивляясь своей беспечности. Но, с другой стороны, зачем тратить ценную энергию, если я заранее узнаю о нападении? Сейчас же даже боевая интуиция промолчала, потому что стрела пролетела от меня в метре, вонзившись в забор. «Серьезно?» Я краем глаза отметил, что стрела была ужасного качества. Короткий рывок и активация отвода глаз, и вот я уже перемахнул через невысокий забор, заметив движение на чердаке избы. Лезть туда не было никакого желания, но через пару десятков секунд враг сам вывалился из окна, припустив по огородам в другую сторону и истошно вопя что-то. Пара секунд, и уже моя стрела влетает ему в спину, кулем опрокидывая на грядку. А я спокойно подхожу и поглощаю опыт. «Внимание! Вы убили гоблина! F, первый уровень! Вы получили 2 очка системы, 5 из 140!» Опыта дали столько же, сколько и за нормального гоблина, а я уже опасался, что за таких задохликов дадут еще меньше. «Отменить отвод глаз!» Я перестал тратить энергию и вновь понесся по улице. Дальше. Я даже не против, если еще кто-то начнет по мне стрелять и таким образом себя демаскирует. Минута, и я резко заворачиваю во двор, увидев на грядке мертвое тело старушки и открытую настежь дверь. «Отвод глаз!» Чуйка меня не подвела, и внутри я услышал какую-то ругань на незнакомом языке. Пара секунд, и оба гоблина были пронзены нагинатой, так и не успев насобирать в холстяные мешки все, что показалось им ценным. То есть кастрюли, ложки и прочий хлам. «Внимание! Вы убили гоблина! F, первый уровень! Вы получили 2 очка системы! 7 из 140! Внимание! Вы убили юнита гоблина! F, второй уровень! Вы получили 4 очка системы! 11 из 140!» Подобрав одну пустышку, я побежал дальше. Эта миссия мне начиналась нравиться все больше. По пути попадались редкие трупы, но их было не очень много. Видимо, все умные и здоровые успели убежать. Наконец я выбежал в конец улицы, где располагался большой двор и огромная изба на 2 этажа. Ужасно старая, но внушающая уважение своей монументальностью. Там на одном этаже комнат 5 поместится. И на меня уставились сразу больше 10 гоблинов, а лучники начали натягивать тетивы. Я же замер, осмысливая увиденное. Гоблины тут расположили что-то вроде лагеря. Даже костер горел. Психика моя была крепка, но вид голой женщины, которую только что насиловали сразу 2 пигмеев, заставил меня замереть. «Берсерк!» Наконец тело отмерло, когда его прожгло сразу в нескольких местах вибраций. Стрелы! Рывок в сторону! Сейчас это уже не составляло труда. Берсерк вдруг подействовал не так, как обычно. Все та же сила и ярость, но сейчас я пару секунд дергался, подчиняясь непонятному желанию попасть в ритм и такт, ритм ярости и ненависти. Пальцы сжимались и разжимались на древке, повинуясь непонятному ритму, и, наконец, энергия этой мелодии дошла до ног, заставив тело сначала немного опасть на землю и наклониться, как это делают спортсмены перед стартом. Лучники уже сделали 2-й залп, но от этих зубочисток уйти было несложно. Я их даже не заметил, повинуясь своей ярости, вылившейся в музыку. Рывок! Ноги понесли тело со всей доступной скоростью навстречу этим уродцам, которые, сами вопя, побежали ко мне со своими копьями. Навстречу своей смерти. Тычок вниз, сбивающий вражеское копье и удар. Гоблин лишь успевает заметить, как лезвие несется к его шее, отрубая голову. Лезвие! Тварь визжит и падает на землю, хватаясь за глаза. А я прыгаю в воздух, чтобы со всей силы вонзить ногу с воздуха ему в грудную клетку. Громкий хруст хорошо прожаренного сухаря совпал с тактом, вызывая внутри наслаждение, а кончик оружия обрывает жизнь этой лепешки с выпущенными из орбит глазами. Размашистый удар и укол. -2. Мелодия говорила, и я ее слушал, рванув корпус назад и тут же вернувшись вперед, срубая голову новому врагу, которого инерция удара, не попавшего по мне, увела слишком далеко. Мелодия запела, и, повинуясь ей, я метнул нагинату, успев заметить, как пигмея нанизывает на лезвие, а в руках уже появился меч, спарывая живот следующему. Пусть полежит, ведь музыка зовет перебить позвоночник следующему. Тело танцевало, повинуясь и берсерку, и новой чарующей музыке боя, которой я не мог противостоять. Это было то, что нельзя писать словами. Это было прекрасно. Такт, вибрации, рывки мышц, вспышки света, лезвия, вопли, вывалившиеся кишки, предсмертные хрипы от вырывающегося из легких воздуха. Наконец аккорд подошел к концу, давая понять, что с врагом больше не интересно танцевать. Вождь был силен, на уровне обычного гоблина из Сара, и дрался, как дикий зверь, пока я не выпустил ему кишки. После он лишь уставился на меня безумным взглядом, более ничего не предпринимая. «Внимание! Вы убили юнита гоблина, F, 6-й уровень. Вы получили 12 очков системы, 55 из 140. Я глубоко вздохнул, отходя от всего произошедшего. а внутренняя мелодия затихала, позволяя телу уже не дергаться в боевом танце. Сказать, что я был поражен тем, что произошло, не сказать ничего. Но вместе с этим я был невероятно впечатлен и воодушевлен. Вся эта мелодия, движение, танец смерти — все несло в себе радость и гармонию, желание продолжить, оставаясь на волне. Я понял этот навык. Понял, хотя и не смог бы описать его словами, только ощущениями. Кажется, когда я занимался фехтованием, и мне становилось скучно против совсем уж слабого противника, вроде одной девушки, я начинал дурачиться, танцуя с мечом, и пытаясь поймать какой-то такт, чтобы все было красивым и гармоничным. Это, с одной стороны, давало ей шанс, с другой — сбивало с толку. Против тренера или кого посильнее, это, конечно, было проигрышем, но все же. А сейчас как будто тоже ощущение этой гармонии в движениях, но в сотни и тысячу раз сильнее. Наконец, я вышел из своих мыслей, оглядывая растерзанные тела.